17. Хотя пчелы и летают в поисках еды на расстоянии больше 5 километров, и все же, если она не находится в радиусе 3 километров от пчельника, они вряд ли смогут собрать достаточное количество меда. Ланстрот об улье и медоносной пчеле. Руководство для пчеловода 1878 года. Несмотря на весь покой, который приносила его рутина, со списками «за» и «против», целями и задачами, Гарри знал, что все это ему не пригодится в такие моменты, которые по-настоящему важны. Жизнь неумолимо неслась прямо на него, и никакой аккуратненький журнальчик не поможет ему понять, как с этим справляться. Единственные слова, которыми он мог описать настоящий момент, это «некомфортный», «неизбежный» и «неотвратимый». Только сейчас он осознал главный минус того, что попросил Ронни его подвести. А именно, что ему придется объяснять своему новому боссу, почему помощник шерифа подвозит его в первый рабочий день. «Скажи правду, парень, ее проще запомнить», — услышал он в голове голос Сала. В правде не было ничего такого, чем стоило поделиться с Алисой Хольцман. Правда в том, что он бывший заключенный без места жительства. Но даже в его ситуации, вылезая из джипа, он был готов дать себе еще один шанс. Ведь это начало чего-то нового, как-никак. Когда Алиса шла ему навстречу, Гарри заметил парня, который ехал за ней. Он на секунду отвлекся от своих мыслей, озадаченный видом этого парнишки. Гарри снял с плеч и бросил в ноги свой вздутый от вещей рюкзак, вытер вспотевшие ладони о штаны и попытался взбодриться. Должна же в нем быть хоть капля уверенности в себе. «Добрый день, миссис Хольцман», — сказал он. «Простите, что опоздал». Алиса кивнула ему и нахмурилась. «Здесь такая забавная ситуация произошла», — начал Гарри. «Это длинная история. Я был в Сиэтле в феврале, пошел дождь, и я очутился в магазине Pike Place Market». Он остановился, коря себя за нерешительность. «Давай ближе к делу, Гарри», — подумал он, — «не рассказывай ей историю своей жизни». Он начал заново. «То есть мой дядя живет в Бизи Корнере. Знаете, город на севере по 141-му шоссе?» «Нет, он не мог начать отсюда, с трейлера и смерти дяди Гарольда». Гарри сбился, потерял нить разговора и не знал, что теперь сказать. Алиса Хольцман перевела свой истощенный взгляд на копа. «Привет, Ронни. Слышала, что ты теперь тоже член команды шерифа», — сказала она. Помощник снял шляпу, опустил голову, как шкодливый мальчишка. «Доброе утро, тетя Алиса». Алиса нахмурилась и посмотрела на Гарри, который хотел запрыгнуть в джип и уехать далеко-далеко. Его покинули остатки храбрости. Он сплошное разочарование, что тут и говорить. Он не мог ничего сказать в свое оправдание. Ему хотелось схватить свои пожитки и провалиться сквозь землю. Алиса посмотрела на его рюкзак, как будто прочитала его мысли. «Куда-то собираемся, мистер Стоукс?» — спросила она. Он услышал голос своей матери у себя в голове. «Куда ты собрался, Гарри Стоукс?» Он покачал головой и посмотрел вниз на гравий на дороге, чувствуя, как кружится голова. Земля притягивала его к себе, камешки расплывались перед глазами. Он нехотя снова посмотрел на хмурое лицо Алисы и открыл рот. «Я просто... место, где я остановился. Округ наложил на него арест, а потом приехал Ронни. Они собираются его снести, так что мне нужно...» У Гарри одновременно закончились и слова, и дыхание. Он больше не знал, что сказать. На лице у Алисы было то же самое выражение лица, которое появлялось у других людей, стоило им заговорить с ним. «Тупица». Он уже представлял разговор со своей матерью, как в конце она предложит ему оплатить билет на автобус до Флориды. Он поедет обратно через всю страну на вонючем грейкхаунде, на таком же, как тот, что привез его сюда в феврале. Сал взбесится, но позволит вернуться. И что тогда ему делать? Но теперь говорил Ронни. «В прошлом месяце у нас была большая вечеринка в честь 50-летия бабушки и дедушки у тети Конни», — рассказывал он. «Мы скучали по тебе. Что за вечеринка была? Мы целиком зажарили козла, бири и все такое. Там были все, кроме вас, и...» Он сбился, но потом все же закончил. «Все, кроме вас». Алиса посмотрела на него, но ничего не ответила. Ронни был слишком юным даже для того, чтобы пользоваться бритвой. Парнишке только стукнуло 21, когда умер его дядя, и с тех пор Алиса видела его один или два раза. На похоронах, конечно, и однажды возле почтового отделения прошлой зимой, когда перешла на другую сторону улицы, чтобы не встречаться с семьей своего покойного мужа. Она не отвечала на их звонки и опускала жалюзи, когда они подъезжали к дому. Алиса смотрела на Ронни с пустым выражением лица, когда он переминался с ноги на ногу. Он, не переставая, крутил в руках шляпу помощника шерифа. Она слышала, как сзади скрипят колеса коляски Джейка. Ронни бросил взгляд на молодого человека с ирокезом. На его лице было написано недоумение, затем смущение. Между ними повисла тишина. Его глаза набрели на улей, и он улыбнулся с благодарностью, уцепившись за новую тему для разговора. «О, пчелы! Как ваши пчелы поживают, тетя?» Мама Ронни, Эванжелина, родом из Мичоакана, как и многие иммигранты в долине. Ронни был невысокого роста и темнокожий. Его папа Рон был старшим братом Бадди. Когда племянник улыбался, он становился так похож на ее умершего мужа, что ей было невыносимо на него смотреть. Сейчас мальчишка просиял и указал на ульи. Она подумала о своем первом улье на западной стороне, который теперь умер, и как Бадди принес его в дом ее родителей в ту субботу после ярмарки. Бадди смеется, разглядывая себя в мешковатом костюме пчелы. Бадди пританцовывает чечетку в саду, чтобы ее рассмешить. Сердце Алисы, которое и так заныло, стоило ей увидеть племянника, теперь разбилось окончательно. Она положила руки на коленки, пытаясь справиться с удушьем. Чувства нахлынули на нее неожиданно, и ей не удавалось с ними справиться. Внутри нее будто зияла дыра. Любимый Бадди. Нелепые, бессмысленные обстоятельства его смерти. Алиса почувствовала, как боль разрывает ее на части. Это было первобытное, нечеловеческое горе. Ронни замер в ступоре. Гарри не знал, куда себя деть. Звуки, которые вышли из уст Алисы, не были похожи на английскую или вообще людскую речь. Оба молодых человека стояли в полном недоумении, в ужасе и молчании. Не испугался только Джейк. Он сидел позади нее и услышал только звуки ее ужасной печали. Мальчишка сразу сообразил, что Алиса испытывает такую боль, которую, вероятно, не испытывали другие люди. Он поехал вперед, пока не поравнялся с ней. Потом протянул к ней руку и взял за запястье. «Эй, Алиса, сделайте глубокий вдох». Он говорил негромко. Алиса умолкла. Посмотрела вниз на Джейка и потом снова на племянника. «Бадди», — сказала она. У нее подкосились коленки. Она закрыла лицо руками и заплакала, как ребенок. Так она не плакала с того дня, когда к ее входной двери подъехала полиция и сказала, что ее смешной и добрый муж попал в аварию и умер на месте происшествия. На нее снова накатило чувство ужасной утраты, волна за волной накрывая ее с головой. Его невозможно было дальше сдерживать. В конце концов, оно полностью без остатка заполнило ее существо. Джейк положил руку ей на плечо и погладил. Алиса сидела на дороге и плакала под солнцем посреди беспечной весенней красоты, окружавшей их со всех сторон. «Алиса, все хорошо», — пробормотал он. «Все будет хорошо». Это все, что он мог сказать, но в тот момент этого было достаточно. Его мама говорила ему то же самое снова и снова и снова в прошлом году, когда сидела рядом на больничной койке. Джейк знал это чувство, когда ты наконец-таки осознал, что твоя жизнь больше не будет прежней, и ты никогда-никогда ее не вернешь. К нему это осознание пришло в жуткий момент, в самом начале реабилитации, когда он лежал на коврике, истекая потом, пытаясь вновь научиться принимать сидячее положение. В тот день Джейк понял, что стал поломанной версией бывшего себя. Он жил с этим уже больше года, и каждое утро вспоминал все заново, когда видел свое кресло. Его старой жизни больше не было, и он никогда не будет нормальным. Но это была совсем неправда. Теперь он видел, что его жизнь неуловимо менялась на протяжении последних месяцев. Уже некоторое время он не чувствовал себя сломанным человеком. Он становился кем-то другим. Джейк сидел рядом с Алисой и понимал, что вышел из тоннеля с другой стороны. Точкой отсчета было его собственное «до», несчастный случай. А теперь появилось «после». Его «после» — это жизнь на пасеке. Его «после» стали пчелы. Его «после» — это желание помочь Алисе преодолеть ужасное горе просто потому, что он мог. Знал, как. Алиса сидела, спрятав лицо в ладонях, плечи поднимались и опускались. Три молодых человека молча смотрели друг на друга. Они просто ждали, не зная, чем помочь. А потом они все услышали его. Громкий, всхлипывающий вой измученной собаки на заднем сиденье джипа и царапание когтей, когда пес остервенел и пытался вернуться к мальчику, которого он не видел больше года. Годы спустя Джейк с уверенностью мог сказать, что ему никогда не позабыть все детали того дня, когда вернулся Чейни. В дворе пахло сиренью, Дрозд подал голос из чащи напротив луга. На Джейке была его любимая футболка «Риммонс». Он почувствовал невозможный прилив радости, когда услышал любимый знакомый лай, который уже и не надеялся услышать никогда. Гарри никак не мог открыть дверь. Судя по всему, все было настолько плохо, что Алиса Хольцман была готова всех их кастрировать, а теперь еще и этот бродячий пес, которого он нашел, разорался как ненормальный. Чейни выпрыгнул из джипа и бросился на Джейка, почти опрокинув кресло. Он яростно лизал мальчишке лицо, потом он подбежал к Алисе и закопался мордой ей у нее в волосах, а потом вернулся обратно к Джейку. Потом он поскакал через поле, как какой-то гигантский пятнистый заяц, радостно повизгивая, как будто его счастье было таким большим, что держать его внутри абсолютно невозможно, и надо поделиться им с остальным миром. Алиса пришла в чувство. Она вытащила свою бандану, вытерла лицо и высморкалась. Вздохнув, поднялась с земли и посмотрела на Джейка. Мальчишка со слезами на глазах смотрел, как пес наматывал круги. Джейк смеялся и не мог остановиться. Теперь Гарри был уверен, что потерял работу еще до того, как к ней приступил. «Мне очень жаль. Я просто нашел его в лесу и не мог там оставить. Ронни сказал, что отвезет его со мной в приют», — промямлил он. Алиса смотрела, как пес рванул к мальчишке и развалился у него на коленях. Джейк обнял Чейни и уткнулся носом в огромные уши собаки. Алиса прокашлялась. «Все в порядке, Гарри. Думаю, пес принадлежит Джейку. Что ж, хорошо». Она сделала глубокий вдох. «Почему бы нам всем не присесть на минуту и не разобраться, что тут происходит? Пойдем, Ронни, поможешь мне на кухне?» И вот так Алиса Хольцман, 44-летняя помощница начальника департамента планирования округа, пчеловод, сирота, вдова и мать нулевого количества детей, оказалась сидящей под тополем с тремя молодыми людьми, попивая лимонад и слушая их истории. Это была странная компания, которая то плакала, то смеялась. Но иногда такое случается. Горе освобождает человека от ограничений, и своей печали люди способны обрести свою истинную, неприукрашенную природу. Если бы другие могли это признать и по-настоящему видеть других людей, то это бы многое поменяло. Джейк держал одну руку на шее Чейни, как будто не мог ее оторвать. Он рассказал им, что пес исчез, когда он сам был в больнице. Гарри рассказал, как перепутал Чейни с диким животным. Ронни всех удивил, когда расплакался, рассказав Алисе, как скучает по своему дяде. «Конечно, он скучает», — подумала Алиса. «Ронни вырос вместе с Бадди. Он был ему как второй отец. Конечно, им его не хватало, всем членам его семьи, а, возможно, еще больше, чем Алисе. Для всех Бадди был частью их жизни». Ронни вытер рукавом глаза и шмыгнул носом. «Тетя Алис, по вам я тоже скучаю. Все мы скучаем», — сказал он. Алиса протянула руку по столу и сжала его ладонь. «Я тоже по вам скучаю, Ронни. «Простите, что я вас совсем забросила. Мне правда очень жаль». Ронни улыбнулся и покачал головой. «Ничего страшного, тетя Лиз. Мы все понимаем. Мама сказала, что вам нужно время». Она улыбнулась в ответ. «Я думаю, так и есть. Теперь уж берегитесь, как только они прознают, прогнать их уже не удастся. Райаны заявятся полным составом. Салазары тоже. Вы же знаете, как это у нас всегда бывает на чей-то день рождения, годовщину или кенсианьеру. О, точно! На следующих выходных у Энджи 15-летие. Конни самая младшая. Вот видите, я же говорил. Теперь вы официально приглашены на праздник. Вы все!» Он показал на Гарри с Джейком. Алиса засмеялась и сказала, что звучит заманчиво, хотя и знала, что папа Ронни может с ним не согласиться, но не хотела огорчать племянника и промолчала. Ронни, скорее всего, не знал, что произошло между ней и Роном-старшим в день смерти Бадди. «Все, что было сказано, и чего уже не воротишь». Алиса попросила Джейка показать Гарри пасеку. Слесарные инструменты, корм для курицы, экипировку пчеловода, хранящуюся в сарае. Чейни топал рядом с ними, ко всему принюхиваясь и помечая по дороге забор. Джейк смотрел, как его тощий зад качается из стороны в сторону, заметил торчащие ребра под грязной шерстью. Двое молодых людей остановились около входа в пчельник. Чейни обнюхал воздух и щелкнул гигантской пастью на снующих мимо золотых мохнатиков. «Думаю, Алиса потом сама покажет тебе улей», — сказал Джейк, проведя рукой по спине пса от холки до поясницы, без ума от счастья, что снова может к нему прикоснуться. Сконфузившись, он добавил: «Сегодня в пчельнике не самый лучший день, так что не задавай чересчур много вопросов, хорошо?» Гарри кивнул. Он все еще находился в шоке от того, что его не выгнали, и не собирался никого ничего спрашивать. Желудок, свернутый в узел, громко развязался. Джейк ухмыльнулся. «Пойдем, поможешь ужин приготовить». Двое молодых людей зашли в дом, а Чейни оббежал вокруг, чтобы залезть через заслонку с обратной стороны дома. Джейк поставил рагу с курицей на медленный огонь и достал из холодильника объедки для пса, залежавшиеся оладушки, в которые вбил 4 яйца. Поставил кастрюлю на коленки, он открыл заслонку и, поставив ее на крыльцо, и смотрел, как пес выхлебывал все без остатка. Потом Джейк взял кастрюлю и налил в нее воды. Большой пес опорожнил ее 3 раза и потом свалился на пол, положив нос на лапы, и смотрел на мальчишку с полным обожанием. Сердце Джейка растаяло, и он закрыл заслонку. «Расскажи мне еще раз, как ты его нашел?» Гарри повторил свой рассказ про ведро, откуда кормятся курицы, и Джейк смеялся, пока из глаз не потекли слезы. Они оба притворились, что это потому, что история такая смешная, и не потому, что сердце Джейка шло на поправку. Джейк налил в кувшин воды и передал его Гарри. Тот наполнил тарелки и стаканы из шкафа, и вместе они накрыли на стол. «Значит, миссис Хольцман — подруга твоих родителей или что-то типа того?» — спросил Гарри, раскладывая столовые приборы. Джейк засмеялся. «Нет, никакая она не подруга. И не зови ее миссис Хольцман, или она тебя отметелит. Зови ее Алиса. Просто Алиса». Он остановился и почесал черепушку. «Она типа спасла меня. Наверное, так будет проще всего описать. Мои родители...» Он не закончил и покачал головой. «Я здесь временно». Гарри кивнул. Он не собирался никого расспрашивать о его происхождении. «Ну что, тебе понравились пчелы?» — спросил Джейк, пытаясь убрать нотки зависти из своей интонации. Гарри пожал плечами. «Не знаю. В вакансии было сказано базовые навыки в строительстве и мелкие поручения. О пчелах я ничего не знаю». Джейк ухмыльнулся. «Они такие клевые, чувак. Это все, что я могу сказать. Они просто взорвут тебе мозг». Алиса и Ронни зашли в дом, и все 4 сели за обеденный стол насладиться стряпнёй Джейка. Алиса хотела засмеяться, но поняла, что не стоит. Несчастные мальчики увидели достаточно женского безумия для одного дня. И все равно ситуация сложилась призабавнейшая. На остров имени Алисы заехали отобедать аж 3 гостя. Гарри пожал руку Ронни перед тем, как тот ушел. «Спасибо, чувак». «Нет, тебе спасибо», — сказал Ронни, понизив голос. «Чертово ружье, жесть». «Без проблем», — отмахнулся Гарри. Алиса проводила Ронни до джипа. Она обняла своего племянника и пообещала, что позвонит насчет вечеринки Энджи. Ронни поцеловал ее в щеку и уехал. Алиса вернулась обратно в дом и увидела Чейни, задранный вверх головой, рассматривающего рыжего Неда, который заприметил пса и теперь подкрадывался поближе. Алиса показала на курятник и сказала: «Курицы нельзя. Понимаешь? Смотри у меня, здоровяк, или снова дом потеряешь». Чейни посмотрел на нее, моргнул и зашагал обратно к дому. Она вздохнула. Сначала малолетний пацан, теперь пес, еще один парень 20 с лишним лет. Она покачала головой. Она сказала Гарри, что он может спать в сарае на койке, пока не найдет новое место. Алиса засунула руки в карман и посмотрела на свои ульи, задержав взгляд на мертвом улье. Даже на таком расстоянии они казались бездыханными. «Они с Гарри начнут с них», — решила она. Она попросит его их разобрать, выгрести мертвых пчел и выскрести воск. Но первым делом надо показать Гарри пчел. Было еще достаточно светло. Гарри познакомился с пчелами быстро, но не так, как ожидала Алиса. Понадобилось не больше 10 секунд, чтобы до Алисы, Джейка и Чейни, да и вообще всех соседей в радиусе километра дошло, что он боится пчел до смерти. Взяв пример Джейка, он не стал надевать шляпу с сеткой. Поэтому, когда Алиса открыла первый улей, и пчелы-охранницы вежливо подлетели к его лицу, Гарри взвизгнул и замахал руками. Пчелы-охранницы парировали гормоном стресса, и так Гарри оказался под атакой. Он понесся с холма, как угорелый, и Чейни следом за ним. Алиса опустила крышку на место и смотрела, как Гарри улепетывает в лес. «Да», — вздохнула она, — «моя вина. Я забываю, что это ты такой одаренный». Джейк довольно улыбнулся. «С юным Гарри нужно не торопиться, если он вообще к нам вернется», — сказала она. Она села на тюки с сеном и достала пчелиный дневник, чтобы снова пройтись по записям Джейка. «Размер колонии», — начала она, посмотрев на него. «Ну-ка, ну-ка, как ты его вычисляешь?» Джейк пожал плечами, вычитал в интернете. «Для недельного нука нужно посчитать пчел по обеим сторонам средней рамки и умножить на 10». Она подняла бровь. «У меня было много свободного времени», — сказал Джейк, — «как можно более непринужденно». Алиса снова пролистала блокнот и дошла до нескольких набросков — туловища пчел, крыльев, усиков, лапок и пыльцевых корзиночек, пчелы, вылезающие из сот, пчелиный танец в воздухе. «Вау, парень, крутые рисунки». Он смутился и пожал плечами. «Не, правда, Джейк, тут все очень подробно изображено. Правда, слушай, расскажи мне снова про тот звук». Рассказывать эту историю Джейку никогда не надоест. Он закрыл глаза и описал жужжание здорового улья и волшебную мелодию матки, звенящей соль диез. «Покажи», — сказала Алиса. Оба пошли по рядам, и Джейк останавливался возле каждого из них, сидел с закрытыми глазами, склонив голову на бок. «Матка», — говорил он, когда слышал звук. Она верила ему. «Определенно у мальчишки особенный дар. Иди сюда». Алиса подошла к западной стороне забора, к мертвым ульям, и остановилась рядом с ульями от номеров 7 до номера 12. «Что насчет этих?» — поинтересовалась она. Джейк прокатился вдоль ряда, прислушиваясь. На 7-м он кивнул, на 8-м тоже кивнул. В 9-м звук был глуше, но все равно был. На 10-м он отрицательно покачал головой. Алиса вдохнула и посмотрела на сад Дага Рансома и потом снова на свой улей. Она повернулась к Джейку и мрачно улыбнулась. «Есть планы на завтрашний вечер?» — спросила она.